Глава 4. Право голоса и чувство собственного достоинства. Задействовать интеллект каждого. Рудольф Джулиани однажды сказал: «Надо знать, во что веришь». Я думаю, он прав, и поэтому хочу поделиться одним из своих основных убеждений. Это необходимо, потому что оно лежит в основе каждого из принципиальных моментов, о которых вы уже прочитали: формирование задач и ценностей предприятия, искренность и дифференциация в менеджменте. Это убеждение заключается в следующем. Каждый человек обладает чувством собственного достоинства и желает иметь право голоса, и каждый человек этого заслуживает. Говоря о праве голоса, я имею в виду, что люди хотят обладать возможностью высказывать свои мысли и быть уверенными в том, что к их идеям, мнениям и ощущениям прислушаются, независимо от того, какой национальности, полу, возрасту и культуре они принадлежат. Чувство собственного достоинства, на мой взгляд, подразумевает, что по сути своей люди инстинктивно хотят, чтобы их уважали за выполняемую ими работу, за их усилия и за их личные качества. Если вы прочитали все вышеизложенное и сказали себе: «Что ж, это вполне очевидно», тогда все в порядке. Я полагаю, что большинство людей так и скажет. Возможно, моя убежденность в праве быть услышанным и в праве на уважительное отношение и не нуждается в том, чтобы о нем говорить, ведь оно так широко распространено, и его значение вполне очевидно. Но последнюю пару лет я не перестаю удивляться тому, как часто заканчиваю свои беседы о том, как добиться успеха, возвращаясь именно к этой теме. В прошлом году я был в Китае, и там одна молодая женщина, сидевшая в аудитории, поднялась со своего места и с отчаянием в голосе спросила, как человек, который занимается в ее стране бизнесом, может на деле руководствоваться принципами искренности и дифференциации в условиях, когда правом голоса обладает только босс. У нас, сотрудников низшего звена, возникает масса новых идей, но пока мы сами не станем начальниками, мы и мечтать не можем о том, чтобы их высказать, сказала она. Хорошо, если вы частный предприниматель и можете основать собственную компанию. Тогда вы сами себе начальник, но у некоторых из нас нет такой возможности. В ответ на это я сказал, что еще в то время, когда General Electric только начинал свою деятельность в Китае, я заметил, что наши фабрики на островах Наньша, в Шанхае и Пекине сталкиваются с упомянутыми затруднениями. Я видел, как по мере роста и развития этих предприятий наступают грандиозные перемены к лучшему, поскольку их китайские руководители все больше прислушиваются к голосам своих подчиненных. Я высказал этой женщине свою уверенность в том, что с развитием рыночной экономики в Китае и в связи с тем, что китайские менеджеры приобретают все больше опыт, в конечном счете такой подход восторжествует в полной мере. Но лишение права голоса и подавление чувства собственного достоинства едва ли являются только китайской проблемой. Да, эта китаянка весьма эмоционально выразила свои сомнения, но и во всех других странах, где я побывал, люди в той или иной степени разделяют ее неудовлетворенность и озабоченность. Руководя каким-то отделением или подразделением, редко задумываешься о том, почему сотрудники не высказывают своего мнения и почему к ним не прислушиваются. Создается впечатление, что вас всегда окружают люди и что ваша жизнь заполнена визитами, звонками и служебными записками сотрудников, придерживающихся вполне твердых позиций. И в конце концов у вас складывается искаженное представление. Во многих фирмах подавляющее большинство работников не высказывает своего мнения, потому что они считают себя лишенными такой возможности или потому что их об этом не просят. Мне это стало ясно в конце 1980-х годов. То есть как раз в то время, когда я постоянно принимал участие в продолжительных совещаниях, проводившихся в нашем учебном центре в Кротонвилле. Со всех сторон мне задавали тогда детальные вопросы о проблемах отдельных предприятий, и на все эти вопросы следовало давать совершенно откровенные ответы. Почему завод по производству холодильных установок получает только самое современное оборудование, а мы должны постоянно латать старое? Или для чего мы переносим сборку авиамотора GE-90 в Дарем, когда можем делать это прямо здесь, в Эвандейле? После нескольких таких вопросов я испытывал чувство разочарования. «Почему вы не спрашиваете об этом у своих начальников?» – задавал я вопрос перед тем, как закончить семинар. «Я не могу поставить вопрос перед начальством. Для меня это равнозначно гибели», – следовал ответ. Почему же вы считаете возможным задавать этот вопрос мне? Потому что здесь мы чувствуем себя анонимными». Такого рода беседы продолжались приблизительно год, когда мы поняли, что надо принять какие-то меры, чтобы создать условия, при которых работники любого уровня высказывали бы свое мнение так, как они это делают в Кротонвилле. Так родилась идея тренировочных сборов, представляющих собой мероприятия в течение 2-3 дней, проводившиеся на разбросанных по всему миру предприятиях General Electric. Образцом для них служили те совещания, которые имели место в маленьком городке, расположенном в Новой Англии. Собирались группы численностью от 30 до 100 работников и вместе с куратором обсуждали методы улучшения работы и то, как исключить бюрократические препоны и другие препятствия, с которыми они сталкиваются. Каждое такое совещание открывал начальник, излагавший основные причины проведения собрания. Помимо этого он или она брали на себя два обязательства – безотлагательно принять к исполнению 75% высказанных на совещании рекомендаций и в течение месяца рассмотреть вопрос о целесообразности принятия остальных 25%. Затем начальник уходил, чтобы не мешать открытой дискуссии, и появлялся только к моменту ее окончания, чтобы подтвердить взятые на себя обязательства. За несколько лет были проведены десятки тысяч подобных мероприятий, и они в конце концов стали обычной практикой. Они перестали быть заметными событиями, превратившись в один из способов решения проблем, с которыми сталкивается General Electric. Будь то завод холодильных установок в Луисвилле, штат Кентукки, где сами работники обсуждали различные системы окраски изделий, работающие быстрее и лучше уже существующей, или автомоторный завод в Рэтленде, штат Вермонт, где были предложены рекомендации относительно того, как сделать менее трудоемким производство лопастей или производственные линии по изготовлению кредитных карт в Цинциннати, где сотрудниками были высказаны идеи относительно того, как сделать выставление счетов более эффективным. Везде подобные дискуссии привели к резкому повышению производительности. Таким способом мы задействовали интеллект каждого работника. На одном из таких сборов присутствовал средних лет рабочий с предприятия по изготовлению бытовой техники, который выразил мнение тысяч других работников, когда высказал мне следующую мысль. «25 лет вы платили мне за то, что я работал руками, хотя за эти же деньги могли бы воспользоваться и моей головой. И вот благодаря подобным мероприятиям мы, наконец, можем воспользоваться и тем, и другим». Я считаю, что именно эти сборы являются главной причиной тех глубоких изменений, которые претерпела General Electric за годы моего в ней пребывания. Подавляющее большинство ее работников уже отказалось от традиционного подхода «начальству виднее». Иногда столь разросшейся бюрократической машине, как General Electric, нужна встряска, наподобие той, которую вызывают тренировочные сборы, раскрепощая людей и заставляя их открыто высказывать свое мнение. Но это далеко не единственный способ убедиться в том, что ваша рабочая группа или компания слышит голос каждого. Найдите такой подход, который вам кажется наиболее правильным. Я вовсе не хочу сказать, что мнение каждого следует принимать к исполнению и что надо удовлетворять все без исключения просьбы. Все это решается по усмотрению руководства. Однако вполне очевидно, что некоторые люди могут предложить более интересные идеи, чем другие, и что одни работники являются более сообразительными, более опытными или более творческими людьми, чем другие. Но каждого человека следует выслушать и отнестись к нему с уважением. Они в этом нуждаются, но и вам это тоже необходимо.